Марина, это было ужасно. Он впервые пришел в художественный театр после тифа, и его никто не узнал. Просто проходили и не узнавали. Так он изменился, постарел. Потом он сказал одному нашему студийцу: «Я никому не нужный старик». А как он пел, Марина! Какой у него был чудесный голос! Сидим наверху, в нашей пустынной деревянной кухне. Дети спят, луна. Да, то был вальс старинный, томный. Да, то был дивный. Обрывая, как ставя точку, вальс. Когда бы молод был, как бы я вас любил. Алексей Александрович, это уж вы сами. Этого в песне нет. Мы ему, смеясь, в моей есть. Почему вы, Алексей Александрович, женщинам и жемчужинам и душам, знавшей цену, в мою Сонечку не влюбились, не полюбили ее пуще души? Ведь и вокруг нее дышалось воздухом XVIII века. Чего вам не хватило, чтобы пережить то страшное марта? Без чего вы не вынесли еще одного часа? Она была рядом, живая, прелестная, готовая любить и умереть за вас, и умирающая без любви. Вы, может быть, думали, у нее свои молодые? Видала я их, да и вы видали. Как вы могли ее оставить всем, каждому, любому из тех мальчишек, которых вы так бесплодно обучали? Был, впрочем, один среди них, но о нем речь впереди.